35. Настало утро, наполненное солнечным светом и надеждой. Эдна не видела впереди никаких помех, лишь обещание безмерной радости. Пробудившись, она лежала в постели с блестящими глазами, погрузившись в размышления. «Он любит вас, бедная глупышка». Если бы только это убеждение прочно закрепилось в ее сознании, какое значение имело бы все остальное? Молодая женщина считала, что, поддавшись минувшей ночью унынию, повела себя по-детски, неразумно. Она перебирала в уме мотивы, которыми, вне всякого сомнения, и объяснялась сдержанность Робера. Мотивы эти не являются непреодолимой помехой. Они не выдержат, если он действительно любит ее, не смогут противостоять ее собственной страсти, которую он со временем обязательно распознает. Эдна представляла, как Робер нынче утром идет на службу, даже видела, как он одет, как шагает по улице, заворачивает за угол, как склоняется над своим столом, разговаривает с посетителями, входящими в контору, уходит на обед и, возможно, высматривает на улице ее. Вот Робер приходит к ней днем или вечером, садится, сворачивает папиросу, недолго беседует и уходит, совсем как накануне вечером. Но как же будет чудесно, если он останется с ней? Она ни о чем не пожалеет и не попытается преодолеть его сдержанность, если он решит по-прежнему соблюдать ее. Эдна позавтракала в неглиже. Горничная принесла написанное печатными буквами очаровательными каракулями письмо от Рауля, в котором он передавал привет. Просил прислать ему конфет и сообщал, что этим утром они обнаружили под боком у принадлежащей Лидии большой белой свиньи 10 крошечных белых поросяток, лежавших в ряд. Также пришло письмо от мужа. Он уведомлял Эдну, что рассчитывает вернуться в начале марта, после чего они будут готовиться к поездке за границу, которую он так давно обещал ей, и теперь, наконец, как ему представляется, способен себе позволить. Леонс считал, что благодаря его недавним спекуляциям на Уолл-стрит они смогут путешествовать как респектабельные люди, ни в чем себе не отказывая. К своему немалому изумлению, Эдна получила записку от Арабена, написанную им в полночь в клубе. В ней он желал миссис Понтелье доброго утра, выражал надежду, что она хорошо спала, и заверял ее в своей преданности, на каковую, верил он, она хоть немного отвечает взаимностью. Все эти послания порадовали молодую женщину. Она ответила детям в веселом тоне, пообещав им конфет и поздравив их со счастливым обнаружением поросят. Мужу написала с дружеской уклончивостью, без какого бы то ни было намерения ввести его в заблуждение. Только лишь потому, что из ее жизни совершенно исчезло всякое ощущение реальности. Эдна покорилась судьбе и равнодушно ожидала последствий. На записку Арабена она вообще не ответила, бросив ее в топку плиты Селестины. Несколько часов Эдна с большим воодушевлением работала. Она никого не принимала, кроме торговца картинами, который осведомился, правда ли, что миссис Понтелье уезжает учиться за границу, в Париж. Она ответила, что, возможно, уедет, и торговец договорился с ней насчет нескольких парижских этюдов, которые она должна будет успеть прислать к предпраздничной декабрьской торговле. Робер в этот день не пришел. Эдна была глубоко разочарована. Он не явился ни на завтра, ни через день. Каждое утро молодая женщина просыпалась с надеждой и каждый вечер впадала в уныние. У нее возникло искушение разыскать его. Но она была далека от того, чтобы поддаться этому порыву, и избегала любой возможности случайно столкнуться с Робером. Она не навещала мадемуазель Райс и обходила стороной дом мадам Лебрен. Точно Робер по-прежнему находился в Мексике. Когда однажды вечером Арабен уговорил ее покататься с ним, Эдна согласилась, и они отправились к озеру, на Шелл-роуд. Его лошади были ретивы и даже слегка неуправляемые. Ей нравились и их резвый аллюр, и дробный, четкий пристук копыт по твердой дороге. Ужинать никуда не заезжали. Арабен не был излишне опрометчив, однако, вернувшись в маленькую столовую Эдны, было еще сравнительно рано, они поели и выпили. Было уже поздно, когда Арабен ушел от нее. Видеть Эдну и быть с ней становилось для него чем-то более серьезным, чем мимолетная прихоть. Он обнаружил к ней потаенную чувственность, которая, благодаря его тонкому ощущению потребности ее натуры, раскрывалась словно томный, страстный, изысканный цветок. Этой ночью Эдна заснула без уныния, но следующим утром пробудилась без надежды.